Ночь на 24 сентября. Прохладно, ясно, но чувство усталости сильно. Много, как всегда, синих и серебряных искр. Скоро заснула, проснулась около 6 часов. Днем очень тяжкие атмосферические токи. Большая тягость, около 6 часов, гроза, страшный ураган, град. Много полей снесено, много landslides, оползней. У нас повреждений мало, но в комнате Яруи, залито дождем, стол, бумаги, обвалилась штукатурка стены, с верхнего этажа протекла вода, тревожное состояние. Вечер у кресла владыки. Творчество стихии так напряжено. Сегодня было расплавление многих начинаний и начало многих заданий. Космический магнит так напряжен, и токи так разнородно насыщены. Космический ток так ощущается агни-йогом, и огонь пространства напряжен. Потому каждый сдвиг космический так напрягает огонь агни-йога. Да, да, да. Наша Урусвати. Так примем радость сфер высших. Так, чуя космическое торжество разума и ток магнита, скажем, уявлен сердцем космоса, и мы чуем все великие силы магнита. Шлю тебе мой луч. Очень прошу тебя беречь здоровье, — сказал.